мобильной связи вдруг перестали конкурировать по ценовому фактору. И наоборот, если сейчас спросишь потребителя, а с точки зрения потребителя, какой мобильный оператор лучше, все отвечают, да примерно одинаково. То есть они вышли на тот паритет, когда они перестали конкурировать с помощью цены. Почему так произошло? Договорились ли? Или облагоразумились, потому что в ходе конкурентной борьбы можно даже разорить друг друга, можно вообще довести до того, что все разорятся, и не останется ни одной фирмы подобного уровня. Но благоразумие всегда рано или поздно возымеет свое место, и фирмы останавливаются от сильной конкурентной борьбы и продолжают вести нормальный бизнес, но уровень цен снизился. Имел ли место здесь сговор? Или не имел места, в результате чего остановились цены. Сказать сложно, но цены остановились, и конкурентная борьба прекратилась. Есть другой пример, более очевидный, с доказательствами. Поскольку существует правительство России, и есть бюджет, российско-белорусский бюджет, в нем выделяются денежные средства, в том числе на поддержание бизнеса. И вот там была разработана программа под названием «Союзный телевизор». И в этой программе было расписано, какие заводы, телевизионные заводы, которые находятся на территории Белоруссии и России, в каких регионах должны продавать свою продукцию. И подписано главными лицами государства эти документы. А это, как мы видим, одна из форм сговора. Раздел территории сбыта. У каждого завода своя территория, где только он может реализовать свою продукцию. То есть мы видим, что даже на уровне межгосударственного имеют место случаи сговора, который только так можно квалифицировать, который позволяет разделить регионы сбыта и реализовывать продукцию. Да, это вынуждено было тем, что нужно было поддержать отечественных производителей, и белорусских, и российских, в конкурентной борьбе с иностранными производителями телевизоров. Но по форме мы имели место официально оформленный сговор. Перейдем дальше к следующему вопросу и скажем о том, что кроме получение прибыли за счет сговора, который есть у монополистов, они могут получать прибыль путем снижения себестоимости. Получение прибыли путем снижения себестоимости, пожалуй, самый приличный, самый порядочный способ извлечения прибыли с точки зрения потребителя. Потому что это путь повышения производительности труда. Снижение себестоимости, а следовательно снижение цен, это путь научно-технического прогресса. Это всегда поощряемый и во всем мире явление, которое поощряется и приветствуется. Я думаю, что не так далек тот период, когда мы в нашей стране поднимем на щит экономической политики политику повышения производительности труда. И когда будем не только снижать инфляцию и повышать валовой внутренний продукт, что является, безусловно, важным моментом, но и повышать производительность общественного труда. А следовательно, снижать себестоимость товара, а следовательно, снижать и цены. Ведь все мы знаем, что импортные товары всегда характеризуются в ценовом плане одной и той же зависимостью. Появляется новый товар, имеет высокую цену, но со временем эта цена снижается, снижается, снижается, снижается. Вспомните компьютер, вспомните процессор любой к этому компьютеру. Как только появляется новый процессор, он появляется по очень высокой цене. Но проходит очень короткий промежуток времени, и цена этого процессора падает. Почему? Растет производительность труда. Снижается брак, повышается выход продукции. Себестоимость резко снижается, дает основание для снижения цены. Вы много можете привести примеры из российского бизнеса, где бы сначала была высокая цена, а потом она прямо на глазах снизилась. Не принята такая политика в нашей стране. Нет такого у нас обычая о том, чтобы каждый товар терял свою цену по мере освоения его производства. Скорее всего, у нас другое направление. Из-за инфляции у нас цена будет медленно, но все-таки расти. Поэтому переход к политике повышения производительности труда и снижения себестоимости является магистральным направлением для любой страны, в том числе, а может быть и в первую очередь, для нашей страны. Но здесь, чтобы сказать, почему та или иная страна предрасположена к повышению производительности труда, а другая не предрасположена, нужно ответить нам с вами на один единственный вопрос. Вот я сейчас вам нарисую ситуацию, в которой вы сами ответите, почему одни страны повышают производительность труда, а другие не повышают. Представьте себе две страны, которые производят один и тот же товар. И там один и тот же товар производится. Но в одной стране уровень заработной платы всех сотрудников очень низкий, ну минимальный, ниже прожиточного минимума. А второй очень высокий. Ну, очень высокий уровень заработной платы в стране, высокий жизненный уровень. А производит один и тот же товар. Вопрос. Скажите, пожалуйста, какая из этих стран, бизнес, какой из этих стран заинтересован в том, чтобы в большей степени повышать производительность труда и, следовательно, снижать себестоимость? Там, где она минимальная себестоимость, или там, где она высокая, в одном и том же товаре? Ответ очевиден. Там, где выше жизненный уровень населения, у бизнеса больше заинтересованность повышать производительность труда, внедрять новую технику, научные исследования проводить, чтобы извлечь эту прибыль. А там, где жизненный уровень очень низкий, там нет никакой необходимости внедрять новую технику. Зачем? Там и так нечего уже больше экономить. Поэтому производительность труда растет всегда более высокими темпами в той стране, где высокий жизненный уровень. Это очень важный момент. Чем выше будет жизненный уровень в нашей стране, тем выше будут темпы роста производительности труда в нашей стране. И об этом не следует забывать. Нашим бизнесменам, который, по сути дела, определяет уровень заработной платы всех граждан нашей страны. Экономя на заработной плате, мы останавливаем научно-технический прогресс. Полностью останавливаем. Навсегда. Себестоимость – это очень важный момент. Снижать себестоимость должно быть самоцелью любого бизнеса, и в том числе самоцелью экономической политики страны. Очень важным моментом нужно в стране создавать условия, при котором бизнесу выгодно снижение себестоимости. Мы уже сегодня с вами говорили о том, что себестоимость – это выраженная в денежной форме затраты на производство и продажу продукции. Для того, чтобы произвести любую продукцию, нужно понести довольно-таки серьезные затраты. Нужно построить заводы, нужно закупить оборудование, нужно нанять рабочую силу, закупить сырье, нужно создать товары и услуги, которые нужны. На все это требуются затраты, причем в современном мире огромные затраты. Чтобы выпустить продукцию, нужно понести предварительно очень большие затраты, прежде чем наладить ее производство. Минимизация этих затрат является целью любого бизнеса. Чем меньше затраты, тем выше прибыль. Себестоимость также можно, как и прибыль, как мы сегодня с вами говорили, рассматривать разноуровненно. Прежде всего, себестоимость, самая простая форма себестоимости, себестоимость самой продукции, которую выпускают. Это самая маленькая себестоимость, потому что в нее учитываются только затраты, которые идут непосредственно на создание этого товара. Но все дело в том, что этот товар создается не на необитаемом острове, и рабочий, который его создает, он находится не в вакууме. Он работает в определенном цеху. И в этом цеху, кроме затрат на создание данного товара, есть еще общепроизводственные расходы, которые связаны с поддержанием функционирования данного цеха. Есть начальник цеха с его заработной платой, есть склад, есть АТК, который проверяет качество, отдел технического контроля. Есть, в конце концов, технический персонал, который убирает в этом цехе. Все это требует дополнительных затрат. Они же, конечно, не связаны с выпуском продукции, но без этих затрат выпуска продукции не будет. Поэтому эти затраты тоже относят на себестоимость. И в результате мы получаем цеховую себестоимость. Затраты с учетом затрат, которые имеют место в цехе быть. Но и цех не сам по себе существует. Цех – это составная единица всего завода. На заводе много цехов, но кроме цехов есть еще и службы, единые, общие для всего завода. Есть административно-управленческий персонал, есть конструкторское бюро, есть отдел материально-технического снабжения, есть транспортные службы, есть охрана этого завода, есть службы техники безопасности. Это все службы, которые единые на весь завод, которые тоже, естественно, несут затраты определенные. И без действия этих служб наш завод тоже не может существовать. Ну, представьте себе, нет службы материально-технического снабжения. Что будет выпускать наш завод? Нет тех, кто закупает? Или нет отдела, который реализует эту продукцию? Все нужны. Хоть они и не связаны непосредственно с самим процессом изготовления этого товара. Их затраты общехозяйственные тоже относят на себестоимость. В результате мы получаем производственную себестоимость. Но производственная себестоимость отражает только производство. Есть еще расходы по продаже, по продвижению данного товара. Ну, например, часть товара отдается в товарный кредит с рассрочкой платежа. На это нужны определенные затраты? Нужны. Нужны службы, которые занимаются реализацией? Нужны. Они тоже несут определенные затраты. Поэтому расходы по продаже тоже относят на себестоимость. И все вместе, все эти расходы, когда сводятся, получаем полную себестоимость продукции. Причем в полной себестоимости, сама операционная себестоимость создания товара иногда может занимать очень скромную часть. Поэтому, когда мы говорим о снижении себестоимости, то речь идет не только о том, как повысить производительность труда в самом процессе изготовления товара, но и как повысить труда всех служб, которые есть на предприятии. Притчей во языцах стало сравнение отечественных предприятий с иностранными предприятиями с точки зрения количества обслуживающего персонала. В нашей стране закупают завод импортный. Запускают его. Точно такой же завод действует в другой стране. И как только начинает работать, выясняется, что количество сотрудников, которые работают на заводе в нашей стране, и количество сотрудников, которые работают на таком же точном заводе в другой стране, существенно отличается. То есть у нас больше людей работает на предприятии. Следовательно, и расходы, которые относятся на себестоимость, будут существенно больше. Это уже не достижение последних дней, это уже нормой стало, что существуют заводы, автоматы по выпуску товара, которые производят продукцию без участия человека. Количество людей минимизировано. Почему? Заработная плата высокая. Высокая заработная плата, поэтому экономия на живом труде является целью бизнеса. Внедряется новая техника, роботы ставятся. Общеизвестно, например, что сборка телевизоров осуществляется на таких заводах-автоматах без участия человека. В Японии производят, собирают, сборка автомобилей идет без участия человека. цех по сборке автомобилей, даже свет не включается. Абсолютная темнота. Ни одного рабочего. И тут конвейер идет, и собирается автомобиль, собирается роботами, собирается, и на выходе готовый автомобиль вышел. Идет борьба за снижение себестоимости. Причем не производственной, а именно всех уровней себестоимости, которые участвуют и которые влияют на полную себестоимость продукции. Я думаю, что для нашей страны это задача ближайшего будущего. Ближайшего, когда мы поймем о том, что снижение себестоимости есть магистральный путь развития. Потому что до тех пор, пока мы это не осознаем, наука в нашей стране развиваться не будет. Ни техническая наука, ни наука прикладная в должной мере так, как она развивается на Западе. Ведь она там развивается не потому, что там вот очень сильно умные люди, которые хотят ее развивать. Да, там очень много грамотных, талантливых людей, но их сама жизнь, сам бизнес заставляет развивать эту науку. Иначе не выживешь. У нас сама жизнь, сам бизнес заставляет забыть о науке, потому что так можно жить. А следствием является высокий уровень развития науки в одних странах и далеко отстающий уровень развития науки в нашей стране. Ведь капитализм, он же для капитализма характерно быстрое развитие научно-технического прогресса. А быстрое развитие научно-технического прогресса без науки, технической, прикладной науки, невозможно. Но она должна быть целью любого бизнеса. Любой бизнесмен должен спать и думать о том, что вот нужно внедрить науку, потому что нужно снизить себестоимость, иначе я не проживу. Вот до тех пор, пока он так не думает, наука не развивается. Как только начинает так думать, просто фонтаном начинает бить развитие науки по всей стране. А на это влияет только себестоимость продукции. Высокий уровень себестоимости, который надо снижать, снижать и снижать. А в себестоимости, как мы знаем, важный компонент – это заработная плата. Чем выше жизненный уровень населения, тем быстрее будет развиваться наука, тем лучше мы будем жить. Одно замыкает на другое. Выше жизненный уровень – выше производительность труда. Выше производительность труда – более высококачественные товары – выше жизненный уровень. Поэтому обращение внимания на себестоимость, на снижение ее – важнейший момент нашего ближайшего будущего. Как только мы решим проблему с нашей инфляцией. Сегодня инфляция в стране оказывается более приоритетной, чем задумывание над научно-техническим прогрессом. Она все съедает, она не оставляет средств для развития науки. Даже если будет бизнесмен думать о развитии науки, у него нет средств на эту науку. Он должен ежедневно их куда-то вкладывать, иначе из-за инфляции он останется вообще без денежных средств. Но поскольку уровень инфляции у нас в стране ежегодно снижается, и по прогнозам нашего Минфина, он в недалеком будущем должен опуститься до уровня 3% в год, что соответствует уровню наиболее развитых стран мира, то, следовательно, мы точно так же, как и они, выйдем на ступень научно-технического прогресса. И то, о чем сегодня шла речь у нас с вами в лекции, будет нашей ежедневной практикой, ежедневной работой по снижению себестоимости и повышению производительности труда. Кроме снижения себестоимости и повышения увеличения объема производства, увеличения прибыли, для финансовых результатов очень важно представить, какие резервы у предприятий есть по этим показателям. Есть ли резерв роста производительности труда, есть ли резерв роста объема производства, есть ли резерв снижения себестоимости, есть ли резерв повышения качества продукции. Если резерв есть, за достижение этого резерва стоит бороться, стоит направить туда силы. Финансисты решают этот вопрос. Этот вопрос входит сегодня в программу нашей лекции. На слайде, который сейчас вы видите, расписаны примеры резерва увеличения прибыли. Вы видите, что увеличение объема реализации является резервом прибыли. Да, является. Мы с вами сегодня уже говорили, что если у нас речь идет о неэластичном товаре, то тогда есть смысл увеличивать объем реализации и заодно и объем цены. Если у нас речь идет об эластичном товаре, то с увеличением объема реализации нужно быть очень осторожным. Надо вначале посмотреть, есть ли у нас возможность увеличить объем реализации. Если такая возможность есть, если на нашем складе неограниченное количество продукции, и нам говорят, да легко, в 2, в 10 раз мы можем увеличить объем реализации, тогда да, тогда по этому пути можно идти и рассматривать увеличение объема реализации как резерв получения прибыли. Снижаем цену, резко возрастает спрос, поскольку товар у нас эластичный, мы подтягиваем наши резервы увеличения объема реализации и в разы увеличиваем объем реализованной продукции. Да, прибыль с единицы продукции снижается, но поскольку объем продукции резко возрос, то произведение увеличения объема продукции на прибыль с единицы продукции возрастает. Это серьезный резерв, к нему надо относиться серьезно, просчитать с учетом эластичности товара и оценить, возможно ли с помощью увеличения объема реализации получить дополнительную прибыль. Второй путь – это снижение себестоимости продукции. О нем я сегодня вам рассказывал. Снижение себестоимости – есть прямой путь. Здесь никаких нет альтернативных вариантов. Снижая себестоимость, можно добиться повышения прибыли. Поскольку прибыль, как вы помните, есть разница между выручкой и себестоимостью. Чем ниже себестоимость, при той же выручке мы получаем большую прибыль. Вы скажете, почему же у нас тогда сейчас не снижается так резко себестоимость? Почему мы по этому пути идем в последнюю очередь? Почему мы о нем задумываемся в последнюю очередь, несмотря на всю, казалось бы, очевидность этого пути? Ответ несложный. Дело все в том, что каждый бизнесмен решает задачу, которая стоит перед ним. Чтобы снизить себестоимость, нужно понести определенные затраты. Ну, например, обновить оборудование, установить более совершенное оборудование. Более совершенное оборудование, самое совершенное, значит, оно зачастую импортное оборудование. Дорогое оборудование. И бизнесмен решает задачу. Если он купит это дорогое оборудование и применит его, сколько он сэкономит на заработной плате у работников, которые получают гроши. Да ничего он не сэкономит, копейки сэкономит. Стоит ли покупать это оборудование и повышать производительность труда и снижать себестоимость? Зачем? А если же купленное оборудование приведет к существенному снижению, поскольку заработная плата очень высокая, к существенному сокращению себестоимости. И тогда это оборудование окупится очень быстро. Тогда да. Тогда есть смысл покупать новое оборудование и снижать себестоимость. А до тех пор, пока можно платить только самую маленькую заработную плату, вот меньше которой просто невозможно заплатить, до тех пор покупать новое оборудование никакого резона нет. Здесь еще есть один важный момент. Дело все в том, что закупать импортное оборудование и применять его в собственной стране играет здесь важную роль еще курс обмена национальных валют. Если в стране, которая импортирует оборудование, занижен курс национальной валюты, то, что имеет место у нас быть в стране, тогда импортное оборудование очень дорого. Очень дорого. Но не обновляется у нас парк оборудования 100%. Почему? Потому что то оборудование для нас дорого. Для них оно недорого, оно есть там на каждом заводе. А для нас дорого. У нас занижен курс валют. Чем курс валют наш будет приближаться к определенному паритету, к среднему своему уровню, чем валюта будет укрепляться, чем валюта будет все крепче, крепче, крепче, тем дешевле для нас будет становиться импорт. и новое, новейшее оборудование, которое мы не можем произвести в своей стране, будет купить легче. И наоборот, страна, в которой национальная валюта сильно укреплена, для этой страны закупка импортного оборудования становится очень дешевым. Если бы в нашей стране курс национальной валюты был бы не тем, которым есть сегодня, когда у нас недооценена валюта, а была бы переоценена валюта, тогда бы наши все заводы, предприятия обновили всю продукцию, все оборудование. Мы бы сказали, у нас не осталось ни одного старого станка. У нас все новейшее оборудование. Потому, почему? А потому что оно все копейки стоит за рубежом. Оно очень дешевое. Его купить можно полностью и обновить все производство. Видите, как курс национальной валюты оказывается, влияет на применение импортного оборудования в стране. Занижен курс, импортное оборудование не применяется. Так и остается оборудование, которому более 100 лет. И стоит на заводах станки, произведенные в 19 веке. До сих пор мне доводилось бывать на авиационном заводе, в котором стоит пресс, произведенный еще в 19 веке. Немецкий пресс. Хорошо работает, но в 19 веке. Его в музеях больше нигде не осталось во всем мире. А у нас он работает. Потому что купить аналогичный